призрак, не вмешивайся», — воскликнул Джон, и Уиллард фыркнул, обнажая свой двуручник. «Ну так начнем. Упадите побежденными и поднимитесь моими офицерами», — сказал Джоффри, слегка пригнув колени, и дальше глядя на них. Ребята пялились на Джоффри, как будто он сошел с ума, и Лансель мог поклясться, что заметил толику раздражения в глазах племянника, прежде чем тот отозвался. «Вперед», — сказал он, прищуривая глаза, небрежно держа алебарду в руке, даже не в защитной стойке. «Я сказал вперед», — взревел Джоффри, закрутив алебарду стальным вихрем, и закончил рев в низкой диагональной стойке, крепко держа древко обеими руками, отставив правую ногу на шаг назад, а блестящее острие выставил чуть вверх и вперед. «Или вы все здесь такие же трусы, как этот мутоновский подонок?» — закричал он Уилларду прямо в лицо. Уиллард отреагировал первым, закричал и замахнулся сверху двуручником. Джоффри поймал удар лезвием алебарды, промежутком между острием копья и небольшим топором, крутанул оружие вокруг оси и замкнул меч Уилларда в стальном замке. Он опустил переплетенную массу стали, прижал ее к земле, делая шаг назад, и нанес удар по шлему мутона щитом, тот аж зазвенел. Юноша отшатнулся назад, и Джоффри разъединил лезвие, прежде чем обернулся полукругом, а тогда ударил по запястью парня, заставив того выпустить меч. «Ну давайте», — взревел принц, отошел на два шага и слегка пригнул колени. Юные дворяне в шоке оглядывались между собой, и вдруг рванули на него полукругом, вопя и ревя все разнообразие боевых кликов своих домов, которые звучали достаточно анемичными для ушей Джоффри. Он постепенно отступал, размахивая алебардой, и не сумасшедшим вихрем, как это делают мастера копья, а спокойно и методично, и даже когда скорость движения казалась слишком низкой, голова алебарды все равно ловила все удары с одной стороны, сразу отбивая с другой, останавливая атаки еще до того, как они набирали скорость. Он прерывал очевидные движения еще до их завершения, продолжая отступление, оборачиваясь, когда они атаковали его со всех сторон упомянутого полукруга, отбивая удар одновременно с выверенным шагом на бок и уклонением от других, более неуклюжих атак. Звон стали о сталь был таким мощным, что казался скорее тяжелым дождем, который бил по стеклянному окну дома дури. Принц начал отвечать на нескоординированные атаки, нещадно ударяя контрударами, оставляя море синяков и малых порезов за собой. Эта схватка уже стала жестче любой тренировки, которую получали эти благородные потомки. «Быстрее!» — прорычал Джоффри. Его голову покрывал тонкий слой пота, когда он пригнулся, пропуская выше меч бастард Джона. Принц отпрыгнул на бок, высвобождая шквал коротких ударов, когда меч Ланселя едва не чиркнул по плечу. Он продолжил отступление, отбивая и уклоняясь от атак, ведя их всех до середины поляны, нанося ощутимые удары, которые даже звучали болезненно. Однако ни один из них не покинул боя, пока что нет. Ему придется сломать их сперва, если он желает перековать этих ребят на что-то более величественное. Юноши тяжело дышали, медленно следуя за Джоффри, время от времени шокированно оглядываясь на соседей. Уиллард подобрал меч и держался за побитую руку, присоединившись к тому полукругу, который снова окружил Джоффри. Принц осматривал парней, которые быстро шарахались вперед и назад. Ни один не желал начать наступление первым, все держались за конечности, избитые синяками. «Вы сражаетесь как воины», — провозгласил Джоффри, внезапно застыв на месте. Дворяне почувствовали опасность, отступив на шаг. «Но вы станете солдатами», — добавил принц и двинулся вперед. Он атаковал Ланселя с криком и тяжелым ударом. Тот едва отбился, однако пропустил контрудар, когда затупившееся острие копья ушло на фут и полетело вверх, быстрое как змея. Лансель завизжал от боли, когда укол попал по бронированному плечу, откидывая парня назад, а Джоффри добавил еще, подсекая ноги. Он отклонил резкий удар меча Ринфрида рукоятью, отпрыгнул и отбил щит здорового бугая головкой алебарды. «Когда вы пойдете за мной, то придете измененными», — подчеркнул Джоффри, словно читая пророчество, зарядил верхней части древка по шее Ринфрида и заставил того упасть сбитой кучей на землю. «Девизом вашего дома будет «Да, командир», — сказал Джоффри, оборачиваясь, поспешно крутанулся и избежал меча Джона, позволяя алебарде пролететь в сторону, и зацепил Оливара, попытавшегося достать принца со спины. «Умный парень», — подумал Джоффри, но это не остановило его, когда головка молота ударила по бедру Оливара, незащищенная броней, и заставила парня заорать от боли, отступая, хромая. Джоффри использовал ту дыру в полукруге, чтобы разделить их импровизированную формацию, атакуя Джона. Он давил на винтерфиллского бастарда, неустанно атакуя дождем уколов, заставивших Джона резко отступить назад, за грань защиты его товарищей. «Вы тут упадете на землю и подниметесь как солдаты», — взревел Джоффри с тройным уколом, и Джон еле отбил их, задыхаясь и даже не имея времени обдумать дальнейшие движения, когда Джоффри замахнулся каким-то необычной излучиной, вращая алебарду над головой и добавляя головке молота центробежной силы. Он ударил косо вниз, выбив меч из рук. Обладатель алебарды продолжил движение по инерции, однако вместо возвращения в стойку Джоффри сменил руки и ступил на шаг вперед, ударив тупым концом по Джону прямо в лоб. Бастард ошеломленно рухнул на спину, и волосы на шее принца встали дыбом, когда он заметил темное пятно на земле. Упадите сейчас как воины!» Он проревел, разворачиваясь, и рванул с верхним замахом по Уилларду, решив уменьшить расстояние до контактного боя, что затрудняло употребление обоих типов оружия. Джоффри ударил щитом горизонтально по рукам Уилларда, прежде чем тот успел опустить длинный меч, прижимая их к торсу, и потянул на себя, отчего их нагрудники столкнулись. Джоффри увидел страх в глазах Мутона. Тот тяжело дышал, лицо виднелось на расстоянии длины пальца от самого принца. Уиллард беспомощно пытался освободиться от его захвата. «Вашим гербом будет белая десница короля, сжатый кулак», — пообещал он Мутону, прежде чем ударить шлемом. Принц крутанулся с силой влево, разворачивая их обоих и избегая атаки Оливара. Джоффри снова ударил лбом в лицо Мутона, прежде чем убрать захват, и парень рухнул на землю, держась за лицо обеими ладонями. Джоффри вернул алебарду в нижнюю защитную стойку, игнорируя ручей крови из разбитого носа. «Вы не станете рыцарями, благородными воинами в полированных нагрудниках», — воззвал он к Ланселю и Тереку, что атаковали его одновременно с двух сторон. Однако им не хватало синхронизации, и Джоффри пригнулся под мечом Ланселя, ударяя концом алебарды по земле и остановив удар Терека копьем. «Вы станете офицерами. Кровь и грязь будет укрывать ваши доспехи», — сказал он, возвращая инициативу и протянув алебарду вперед одной рукой, подсекая колено Ланселю топором, как крюком, и потянул на себя. «Упадите, упадите сейчас», — взревел он к ним, когда Лансель больной рухнул на землю во взрыве пыли, а Джоффри поймал истерическую атаку Терека стальным наручем, морщась от силы удара. Уши зазвенели, а предплечье отчаянно, и он перенаправил лезвие меча в сторону и ударил бронированной перчаткой по лицу. Юный парень упал на спину, и Джоффри еще услышал тихое рыдание, прежде чем обернулся к лежащему Ланселю и ударил молотом по нагруднику, отчего его лицо замерло в агонии, тот боролся за дыхание воздуха через боль. Принц двинулся к Оливару Фрию, последнему противнику, до сих пор стоявшему на ногах посреди круга стонущих, избитых тел на земле. «Вашими братьями станет ваш легион», — воскликнул Джоффри, подойдя к Оливару. Юноша твердо держал стойку, хотя глаза и летали сумасбродно между руками Джоффри, головкой алебарды и шлемом. Тот бросился на принца с ревом. Тот отклонил два удара, прежде чем подсечь ногу Фрия. Он добил его взвешенным, двуручным ударом по нагруднику парня, заставив того закашляться, постанывая от боли. Джоффри и сам тяжело дышал, едва расфокусировав глаза, пока разглядывал полдюжины побитых дворян на земле. «Встаньте», — сказал он им, шагая вокруг лежащих тел, — «это не будет вашей последней встречей с грязью. Когда лорды двинутся в бой, а дикари вторгнутся, вас будут сбивать с ног снова и снова», — провозгласил он пророчество, — «но вас будет отличать от них лишь одно. Вы сможете встать на ноги», — сказал он, и лица ребят повернулись к нему, моргая от боли. В глазах читался страх и восторг. «Встаньте! Поднимитесь гвардейцами!» — закричал юноша, шагая между избитыми, остановился перед Джоном, который держался за голову рукой, пытаясь встать на колени. «Давай, Джон, стань возле меня, и покажи миру, кем ты являешься, заслужи собственное имя и избавься от прозвища». Теперь он понизил голос. Дыхание Джона прервалось, как тот пялился вверх. «Вставай, Джон, вставай, вставай!» Взревел принц ему прямо в лицо, и тот как-то смог встать на непослушные ноги, шатаясь. Юноша натужно простонал, едва удержав равновесие и чуть не упал назад, но Джоффри поймал его за плечо. «Приветствую в королевской гвардии», — сказал принц, глядя прямо в глаза. Он двинулся дальше. Остальные ребята также неудачно пытались встать, все с лицами, покрытыми синяками от побоев, которые они все получили менее чем за 5 минут того ужасного боя. «Встань, встань, Уиллард Мутон!» – закричал он на молодого парня, который барахтался на земле, держась за руку от боли. Смелость и трусость уже потеряли свое значение, завопил он, когда юноша взглянул на него, странно замерев, порядок и дисциплина станут нашими добродетелями. Шагая маршем, сапоги наших людей растопчут чужие насмешки и перешептывания, он пообещал ему, чуточку разбрызгивая слюну. Джоффри пытался заставить их понять то, что они могут стать кем-то большим самих себя. «Приветствую в королевской гвардии», — сказал принц. Когда юноша медленно поднялся, игнорируя боль в руке, глядя на Джоффри со смесью трепета и непонимания, зная, что сейчас происходит что-то необычное, но не осознавая на самом деле, что именно. Принц обернулся к Ринфриду, но удивился, что тот уже сам встал, выпрямив спину, и сплюнул немножко крови на землю. Странное выражение его глаз вернуло болезненные воспоминания в его памяти. «Я твой солдат», — молвил тот просто, потирая шею. И Джоффри радостно плеснул его по плечу, как когда-то уже делал такое на топких, пропитанных кровью равнинах речных земель. «Приветствую в королевской гвардии», — сказал он наследнику рода, который стал гвардейцем. Оливар пытался встать на ноги, левая нога дико корчилась, и он фыркал с натуги, морщась от боли. «Наших братьев будет целый легион», — буркнул Фрей, продолжая попытки. «Я не знал, но мне это нравится», — сказал он, прерываясь на вздохе. «Те братья будут стоять за тебя в самом аду или против самого великого иного. В этом я тебе клянусь именем всего, что живет и дышит в этом мире», — сказал Джоффри, глядя на юношу. «Я бы хотел, но я...» Оливар застонал, рухнув на землю, держась за грудь от боли. «Встань, Оливар, встань как гвардеец», — приказал принц, и лицо Фрия застыло в напряжении. Тихий, высокочастотный писк вылетел из его рта, и он поднялся, шатаясь. Тело болело, как никогда в жизни, и все же он как-то нашел силы на это. «Приветствую в королевской гвардии», — поприветствовал его Джоффри, хлопнув по плечу. Он обернулся к лежащему дяде, но с удивлением обнаружил, что Терек уже неистово пытается подняться. Смесь слез и крови полностью закрывала ему глаза, заставляя слепо шататься. «Я могу встать, я смогу встать», — отчаянно отозвался малый, так словно только что пропустил свой корабль в порту. Джоффри легко улыбнулся, помогая подняться рукояткой алебарды, и вытащил платочек из кармана. Он вытер грязь, кровь и слезы с глаз Терека и не удивился, заметив там проблеск обожания. «Прошу тебя, пожалуйста, научи меня так драться», — бормотал малый, трепет откровенно слышался в его голосе. «Нет, Терек, я не сделаю вас великими рыцарями. Вы станете офицерами, истребителями армий», — пообещал он, и младший дядя кивнул в восторге от тех слов. Джоффри подумал, что в этот миг мог бы сказать что угодно, и малый Ланнистер поверил бы в это, но принц также подумал, что тот, кто ведет людей за собой силой правды, взамен получает непоколебимую ауру. «Приветствую в королевской гвардии», — сказал он ему, и Терек торжественно кивнул, так словно его только что рукоположили в рыцари. Джоффри подошел к Ланселю, но юноша до сих пор лежал на животе, закрыв лицо обеими ладонями, а меч лежал сбоку. «Вставай, Лансель», — ласково проговорил Джоффри. Был слышен тихий плач из-под обмякшего тела, странное сопение звучало в унисон до легкой дрожи. Юноша до сих пор вздрагивал от боли в груди. «Встань», — повторил Джоффри еще раз. «Нет», — раздался слабый ответ, длинные ланнистеровские волосы скрывало почти всю голову. «Лансель, посмотри на меня», — сказал Джоффри, однако юноша не пошевелился. «Лансель, посмотри на меня», — внезапно он взревел, и парень медленно развернулся, спиной к земле, уставившись на Джоффри. Он плакал против собственного желания, лицо покраснело от стыда, когда этот факт стал очевидным всем присутствующим. «Извини, я не», — лепетал тот бессознательно, и попытался отползти назад, подальше от их присутствия. «Ты хочешь пойти и дальше прислуживать Роберту?» — Джоффри спросил почти шепотом, и от этого вопроса Лансель застыл от ужаса. «Так-так, прошу», — ответил он между рыдания. И Джоффри слегка наклонился над ним и закричал прямо в лицо. «Ты не можешь!» — грохотал принц, и руки Ланселя обмякли, он упал на спину. «Уволень умер! Я размозжил ему грудную клетку своим молотом!» — взревел он, показывая на голову алебарды. Его собственные ребра проткнули легкие насквозь. Джоффри продолжил, подходя на шаг, пока не навис над родственником. Он захлебнулся в собственной крови прямо здесь. Две минуты назад принц спал до шепота, указав место, где его дядя упал на землю. Ланси теперь задыхался, сумасбродно дыша раза в секунду, пока напуганные глаза смотрели на место своего падения, тысячу раз просматривая тот момент в памяти. Тяжелое падение, когда ему выдернули ногу с земли, потусторонний голос вопил «упади» снова и снова, он вздрагивал и дальше, пока не заметил напряженное, спокойное лицо Джоффри, как тот ударил алебардой по нагруднику, словно как мастер-гончар, который формировал глину. Ужасная боль буквально перехватил дух и задушил насмерть. Мертвец распростерся на земле, не имея возможности думать ни о чем другом, как об агонии. Казалось, будто какая-то странная буря сгустилась над поляной. Рассвет и ночь бились на небе, и оно постепенно светлело, звезды растворялись, а свет факелов тускнел. Лансель снова моргнул, увидев других юношей, собравшихся вокруг него, словно по общему невысказанному вслух согласию. Их взгляды были странной смесью пустоты и самооценки, боли и возвышения, смущения и понимания. Но больше всего его удивило, что все выглядели одинаковыми. «Встань, раздели общую цель, Лансель. Стань рядом со мной, и мы принесем семи королевствам порядок, которого они заслуживают», — обратился Джоффри к двоюродному дяде. Лансель очевидно удивился, глядя на него сквозь слезы. «Ну давай, Лансель, встань», — закричал он, и Лансель попытался подняться, но лишь заскулил от боли и упал на землю, держась за ребра. «Не могу», — заплакал он, однако Джоффри не отставал. «Оставь бездаря позади, стань возле меня и уже никогда не будешь чувствовать себя ничтожеством», — пообещал он со взглядом, словно душу пронзил насквозь. Лансель поверил ему, чтобы его семеро побрали, почему-то он сразу поверил ему. Его мир уменьшился до более чистой неуверенности, стыда и надежды. Он желал подняться в окружении остальных. Что-то словно объединяло и нависало над ними всеми. Желал разделить то общее откровение. Он желал этого больше, чем чего-либо за всю жизнь. Он кричал от боли, пытаясь встать, но ребра снова обожгла огнем, и юноша рухнул на спину. «Встань, встань, Лансель!» — ревел Джоффри, и родственник буркнул, перевернувшись на живот, пытаясь встать на колени, прежде чем подняться полностью. Левая нога дернулась, и юноша упал вперед, на сапоги Джоффри. «Нет, нет», — отчаянно думал он, пока нога горела. Никогда в жизни он еще испытывал такую боль. Он и не знал, как другие это выдержали, но он не смог. «Встань, Лансель Ланнистер! Встань, как гвардеец!» Джоффри взревел снова, и юноша зарычал, отказываясь снова становиться бездарем. «Нет, только не после того, как увидел, кем может стать». Он полузастонал, полузакричал, снова пробуя, используя доспехи Джоффри как стремянку, чтобы вылезти по ней. Принц стоял непреклонно, не двигаясь. Не помог, но и не помешал. Лансель снова взревел, разбрызгивая слюну и тяжело дыша. Голос звучал смесью триумфа и облегчения, когда он добрался до лица принца, чувствуя себя так, словно только что вскарабкался на гору, хотя на самом деле Джоффри был ниже дяди. Юноша смотрел в то лицо, ожидая, требуя это, и Джоффри кивнул, наконец подхватив его под руку, когда кто-то другой передал парню алебарду. «Приветствую в королевской гвардии», — сказал принц. Теперь он понимал ту общую эмоцию, что, кажется, соединило других ребят за мгновение до того. Они взяли себе алебарды, которые Джоффри оставил на краю поляны, и пошли за ним словно сквозь какой-то туман, сквозь ветви и извращенные корни деревьев, сквозь странное, потустороннее путешествие лесом, мимо скал и малых ручьев. Лансель чувствовал себя почти хмельным, но без следа ленивости мыслей, которая обычно царила в его сознании раньше. Когда они выбрались, шатаясь, из объятий леса, то он был ослеплен. Темные чащи сменились сиянием духа, и он прикрыл глаза ладонью. Юноша чувствовал себя новорожденным ребенком, когда они вышли прямо к яркому рассвету. Голубизна неба поглощала последние звезды, пока юноши медленно моргали. «Что теперь?» — спросил он у Джоффри. Глаза медленно привыкли к свету. «Теперь все начнется», — ответил принц, указывая на ленивое сборище простонародья, которые собирались вокруг нескольких палаток и большой открытой площади. Люди настороженно глядели на множество алебард, коротких мечей, лопат и арбалетов, что лежали тут и там. Пес безрезультатно пытался выстроить их в шеренгу, и Джоффри улыбнулся, двинувшись прямо к ним, Его офицеры старались не отставать. «Мой принц?» — снова спросил мужчина, очевидно нервничая. Джоффри моргнул, глядя на собрание рабочих и беспокойного бригадира. «Балки разведены слишком далеко между собой, это уменьшит эффективность пиления. Разместите их в двух шагах одну от другой, это должно отлично сработать», — проговорил он отстраненно, разглядывая внутренности построенного здания. «И перескажите мои комплименты кузнецам, они превзошли самих себя с тем лезвием», — добавил он, поглядывая на великолепно выкованное полотно пилы, которое до сих пор осторожно размещала рабочая бригада. Нервный руководитель этой смешанной бригады лесорубов и строителей кивнул с легким облегчением, беспорядочно комментируя чертеж на куске пергамента, лежавший на малой, ручной доске для письма, шагая за принцем, когда Джоффри еще раз прошел между пыхтящих рабочих, останавливаясь на секунду здесь и там, чтобы перекинуться, словом, прежде чем двинуться дальше. «Крепко его держите, а в следующий раз используйте длинные возы», — обратился Джоффри к тройке работников, едва несших бревно к задней стене. Они фыркнули, что могло быть согласием, и продолжили нести бревно к противоположному краю строительной площадки. От полуденного солнца все нещадно потели, дополнительно усиливая удушливый запах грязи и древесной пыли, окружавших недостроенную лесопилку и рабочую площадку вокруг нее. «Только», — пробормотал один из рабочих у одной стопки древесины, и замолчал под встревоженным взглядом своего сотрудника. «Закрой рот и помоги нам с этим», — нахмурился тот, когда рабочий попытался помочь поднять бревно. «Остановитесь, а ну положите», — сказал Джоффри, приближаясь к куче. Возражавший рабочий побледнел, увидев принца. Отец всегда говорил, что у него великовата пасть, которую он не умеет держать закрытой. «Сотня извинений, мой господин», — другой мужчина почти умолял. Он наговорился, и его перебили, когда Джоффри отмахнулся от извинений рукой и прошел последние два шага, помог им опустить бревно. «Ты что-то хотел сказать, и мне действительно интересно услышать», — Джоффри спокойно обратился к мужчине. Тот имел напряженный вид, но не противился приказу принца, и объяснил. «Просто эти длинные повозки, сударь, их так и не привезли». Джоффри нахмурился. «Если они как-то смогли потерять их, то это его злит. Он нанял, кажется, всех плотников в городе, чтобы те изготовили по его чертежам упрощенные версии тачек, и задержка с этим заказом неизбежно скажется на общем времени выполнения. Неприемлемо, они нам необходимы для обеспечения безопасности труда», — пробормотал юноша. «Длинные повозки значительно упрощали человеческую работу, уменьшая риски травм, и это должно было бы быть очевидно всем, конечно. Они также повышали производительность труда носителей в значительной степени, но этого он не собирался им объяснять, ибо для простонародья более эффективный труд означал бы недостаток рабочих мест». Принц фыркнул, как будто он не собирается привлечь к труду каждого, до кого сможет добраться руками. «Простите, господин, мы не смогли остановить их», — мужчина пытался оправдаться. «Кого остановить?» — спросил он с угрозой в голосе. Застыло короткое молчание, когда двое работяг переглянулись. «Это были золотые плащи, мой господин», — проговорил второй, потупив взгляд на ступни, чтобы избежать наказания. Джоффри вздохнул. «Спасибо», — сказал он, прежде чем двинуться дальше. «И теперь я снова опоздаю», — бормотал он, шагая к лошади, игнорируя крики других рабочих бригад, которые строили здания вокруг, сразу у берега Черноводной. Кузницы и мельницы, ткацкие цеха и даже больше лесопилок. К счастью, Янос Слинт казался идеальным объектом для снятия напряжения. Он мог слышать хрупкое звяканье колоколов в отдалении, пока его походка раздавалась эхом в главном зале Красного замка, ходя из угла в угол, когда он увидел Сансу. Она выглядела красавицей в том голубом платье южанского покроя. Волосы были заплетены в длинные косы по очевидно северному стилю, добавляя экзотического шарма общей картине. Кажется, она болтала с несколькими смеющимися девушками, качая головой на что-то, прежде чем заметила его. «Боюсь, что придется покинуть вас ненадолго, но помните, что я сказала. За неделю в доме принца», — сказала она, отойдя от девушек. «Конечно, леди Санса, мы будем там», — сказала одна из них, высокая, которая была, как Джоффри припоминал, одной из дочерей лорда Крисси. Санса помахала им дружелюбно, прежде чем двинуться к нему, и юноша наградил ее дерзкой улыбкой, когда они встретились. «Привет, малая», — сказал Джоффри, наклоняясь к ней с поцелуем, и Санса увернулась от его головы и превратила движение в объятие, что едва не нарушало этикет. «Джоффри, это Вестерос», — прошептала она насущно. Джоффри буркнул, отпуская ее. «Прости, старые привычки», — извинился он, и Санса покачала головой в имитации раздражения. Четверо девушек, с которыми она только что говорила, даже не пошевелились, пялись на пару, но захихикали и зашептали так быстро, что юноше показалось, их языки вот-вот поотрываются и улетят прочь. «Видишь, что ты наделал?» — обиделась Санса, схватив Джоффри за руку и таща подальше по коридору. «Что наделал?» — спросил он, прежде чем наградить ее быстрым, полноценным поцелуем в губы, отчего сумасшедший шепот девушек стал почти истерическим. «Джоффри!» — напряженно зашептала Санса, прерывая поцелуй и вывернувшись, но не так быстро, как могла. «Ты безнадежен», — отчитала она его, с силой таща по коридору. Юноша тихо засмеялся, пытаясь скрыть радость, как они шли. «Это придаст им более реалистичную причину для сплетен», — сказал он, довольный сам собой. «Ага, и усложнит мою работу», — ответила Санса, закатывая глаза. «Ты представляешь, как трудно избежать надзора Септы Мардин. Да одна лишь Лалис Стокварт перескажет все, как тот потоп в подвале дома дури. Если отец узнает об этом...» Она недовольно замолчала, не имея возможности злиться на Джоффри, когда он так улыбался. «Ты опоздал, что-то случилось?» — спросила девушка, когда они прошли по коридору и повернули к большой лестнице. «Рутина. Янос Слинд забыл сообщить золотым плащам у Божьих ворот относительно условий нашего соглашения. Я должен был напомнить ему, на кого на самом деле он работает», — ответил он, фыркая. «Кажется, кто-то довольно-таки забывчивый человек», — согласилась Санса, когда они поднимались по лестнице. «Уже нет или, по крайней мере, надеюсь, что это так, для его же блага», проговорил Джоффри с хищным оскалом. «Неудивительно, что все странно на тебя смотрят. Это грозное удовольствие мало кому подходит, особенно старому Джоффри, как ты описывал его», заметила она. «Ты бы не поверила», фыркнул Джоффри. «Считаю, что больше всего шокирует окружающих то, что я на самом деле знаю, что собираюсь делать. Что ж, вот и еще загадка, где же я прячу вероятный бесконечный запас золотых драконов», — добавил он. «ГМ, как раз насчет этого, золото Бейлиша скоро закончится, если и дальше будешь транжирить их направо и налево. Ты уверен, что каждый твой рекрут нуждается в кольчуге и кирасе с полулатами? Это же огромные расходы», — сказала Санса, когда они прошли мимо нескольких служанок, которые кланялись или осторожно улыбались предпочтительнее Сансе. «Если по правде, эй, цены упадут кардинально, когда водяные молоты заработают. Кроме того, я же не спрашиваю тебя насчет одного противоречивого заказа партии мирийского шелка и платьев, которые ты получила на прошлой неделе», — юноша отвлек удар. «Тебе нужна твоя броня так же, как и мне, моя, Джофф. Кстати, они так хорошо сбросили цену», — проговорила она, почти мечтательно. Джоффри молчал в течение нескольких секунд, прежде чем ворчливо кивнуть. «Ага, пожалуй, но самоцветы по золотому дракону за штуку», зашептал юноша с насмешливым трепетом. «Видимо, тот купец сошел с ума», согласилась Санса. «Может, он и не ожидал встретить таких опытных торгашей в Вестеросе?» спросил он у самого себя, улыбнувшись, смотря на Сансу, такую опытную, добавил он невинно. «Задира», сказала она в притворном раздражении, хлопнув его по плечу, но лучше сказать ударила. Однако неважно, потому что ее партнер словно был сшит из одних твердых мышц, да и она знала, как правильно бить. «Ао, ты ранила меня, юная дева», — театрально начал он, и Санса засмеялась. «Я серьезно, Джоффри, тебе стоит придержать расходы, а то вся эта затея с черноводной застопорится на полпути и не вернет нам ни копейки инвестиций», — сказала она, когда Джоффри едва сдержал свои руки, ответив словами: «Не переживай, есть у меня один план для внезапного пополнения золотых запасов, так что даже железный банк позеленеет от зависти». «В самом деле?» – спросила она с подозрением, когда они достигли верхнего этажа, где находился зал Малого Совета. «Сэр Баристан, сэр Барас», – он поздоровался с королевскими стражами, стоявшими на страже вдоль дверей. «Не так быстро», – буркнула Санса, таща его обратно. «Ты неряха, Джоффри», — пожаловалась девушка, счищая толику грязи с черного кафтана, застегивая верхние пуговицы и поправляя волосы, сдвинув назад. «Конечно, я должен иметь почтенный вид на королевских приемах», — кивнул Джоффри, набирая воздух в легкие. «Знаешь, лучше бы твои пальчики начали движение в противоположном направлении», — добавил он тихо, когда она застегивала верхнюю пуговицу. Щечки Сансы покраснели, когда она поправляла черный плащ Джоффри. «Не искушай меня», — прошептала девушка, ее ногти осторожно впились в его шею, когда она поправила плащ. На самом деле это была скорее накидка, чем плащ, которая любила свободно развиваться, когда юноша шел вперед. Джоффри говорил, что это придает величественный вид. Санса считала, что это делает его похожим на унылого, белокурого Брави. Юноша вздохнул, посмотрев на нее. «Ты такая жестокая», – прошептал он с тоской. «Двигайся уже, мы и так опаздываем», – сказала она вслух, толкая к двери. Сэр Баристан улыбнулся им, когда пара прошла мимо него. «Извините за опоздание, нам все-таки на самом деле стоит пересмотреть план городских улиц», — обратился Джоффри к кивавшим ему участникам малого совета. «Конечно, принц Джоффри, возможно, вы также сможете выделить деньги, нужные на это», — величественно спросил Ренли. «Может, так и сделаю», — согласился принц со спокойной улыбкой, и Санса больно ущипнула его, мягко вмешиваясь. «Пожалуйста, примите наши извинения, ваша милость, принц иногда бывает довольно легкомысленным», — сказала она, краем глаза бросая на Джоффри назидательный взгляд. «Да не надо извиняться, девочка», — воскликнул Роберт, отбрасывая отговорку на бок, и счастливо улыбнулся. «Богам лишь известно, почему вы настояли на присутствии на этих собраниях», — добавил он с искренним непониманием, прежде чем взглянуть на Эдгарда. «Нет, так что насчет турнира?» — спросил он десницу, когда Джоффри и Санса занимали места. «Нет», — выждал секунду, все еще сохраняя несколько смятенное состояние, охватившее его при появлении Джоффри и Сансы. Однако, как и обычно, он вернул привычное самоуверенное настроение, ответив королю: «Все больше рыцарей прибывает каждый день, и городские заведения еле справляются. Роберт, пожалуйста, подумай снова о суммах призов. Вознаграждение за один лишь турнир составляет...» «Мы уже это обсуждали, нет, просто сделай все как есть и позволь людям повеселиться, сами семеро знают, как мы в этом нуждаемся», — сказал он, глядя на друга. «По крайней мере, все те рыцари и лорды тратят свои деньги в городе, мы вернем немало золота в виде налогов, собственно, даже до начала турнира», — встрял Тирион. «Не так много, как хотелось бы», — прошептала Санса, слишком тихо, чтобы ее могли услышать остальные. Лишь Джоффри искренне кивнул. «Особенно процветают таверны и бордели, и прибыли должны еще вырасти в ближайшие дни», — добавил Тирион. «А ты все-таки смыслишь в этом, бес?» — Роберт спросил его с кривой улыбкой. «Как мастер над монетой, это мой долг разбираться во всей экономической деятельности в пределах города», — ответил Тирион серьезным тоном, как дворецкий в трагической опере Брааваса, но тут же повторил. «Во всей деятельности», — добавил он, «и до сих пор серьезно». Роберт захохотал, и Джоффри улыбнулся сам себе с удовлетворением от одной из их первых манипуляций. Пришлось вместе поработать с Нидом и Робертом, но совместными усилиями принц и Санса смогли убедить обоих насчет назначения Тириона новым мастером над монетой, ведь лорд Бейлиш однажды просто пропал без вести. По правде, Роберта не пришлось долго убеждать. Король и Тирион разделяли немало общих вкусов относительно прелести жизни, вроде шлюх, вино и ненависть к Серсии. Санса странно взглянула на парня, когда тот не поддержал Нида в вопросе насчет призов, но он отстраненно покачал головой. Они перешептывались втихомолку между собой, как лучше вытащить деньги из карманов дворян и рыцарей во время турнира, пока собрание продолжалось. Иногда они вклинивались в разговор с предложениями по определенным проблемам, упомянутым Тирионом и Нидом. Ренли откровенно скучал, наблюдая за парой уже долго. Пицель делал вид, будто вот-вот уснет, однако они хорошо знали, что это лишь маска. И Варис, казалось, как-то постоянно умудрялся наблюдать за ними, даже не глядя в их сторону, отчего по спине Сансы пробегали мурашки. В конце концов они влезли в смертельную игру, посреди темных переулков и секретных проходов. Игру, в которой Варис обычно выигрывал 3 из 4 раундов. Шпионов Сансы частенько вылавливали из вод черноводной, с перерезанными глотками ну, по крайней мере она приобретала в этом опыт. Постепенно, советники быстро исчезли, когда совещание закончилось, но Роберт задержал Нида за руку, прежде чем тот успел подняться. Джоффри и Санса быстро ушли из зала. Юноша хохотал над чем-то, ранее сказанным девушкой, прежде чем подойти ближе и что-то прошептать на ушко. «Ты так думаешь, серьезно?» — спросила она вслух, качая головой. «Ты же не узнаешь хорошего вкуса», — даже врезавшись в него головой, «Джофф», — добавила девушка, имитируя отчаяние, когда они уже выходили из зала. Их голоса растворялись в отдалении. Пара шла, крепко взявшись под локти, в унисон, не сговариваясь, так словно их вел какой-то старый инстинкт. Остались только Нет и Роберт. Оба до сих пор сидели, когда Роберт счастливо улыбнулся. «Сначала у меня было несколько сомнений, но будь я проклят, Нет, если это не лучшая идея, которая у меня была с тех пор, как ты пихнул мне корону в руки», — сказал он. Нет вздохнул. «Ну давай, старый ворчун, расскажи о наболевшем», — добавил Роберт в хорошем настроении. «Просто она так изменилась», — наконец признал Нет тревожным голосом, глядя в сторону. «Раньше она сражалась с Рией из-за всяких неважных мелочей, и не проходило и дня, чтобы я не видел ее в перешептываниях с Джейни или выслушивании старых девичьих баллад от септы». Он остановился, но продолжил речь, как Роберт взглянул на него. Это был привычный ритуал с момента их первой встречи. Король был одним из немногих людей, которые могли преодолеть его стоицизм. А сейчас она организует небольшие пиры и помогает Джоффри с финансовыми записями, получает опыт в том, как стоит править. Она даже создала свое небольшое сопровождение из барышень, только с помощью переписки они выглядят, как он запнулся, качая головой со странной смесью гордости и сожаления. Они выглядят, словно уже женатая пара. Роберт закончил предложение, его голос на удивление казался похожим на Неда, кроме ностальгического оттенка, что сглаживал впечатление. «А ты не думал, что Джоффри изменился так же?» — спросил король лучшего друга, пронизывая взглядом. «До того, как он встретил твою дочь, то был испорченным ребенком, что до сих пор бы прятался между маминых сисек. Сопливый мальчишка, больше Ланнистер, чем Баратион», — он прервал исповедь. Вдруг словно искра гордости загорелась внутри и смягчила толику горького сожаления, что так давно поселился в душе. «А сейчас», — продолжил он счастливо, глядя на потолок, — «сейчас он просыпается перед рассветом и едет верхом до своего тренировочного лагеря на север», — прошептал Роберт, прежде чем снова посмотреть на Неда. «Ты не видел, чем они там занимаются?» — спросил он. Нет, покачал головой. «Я видел его там на прошлой неделе. Я провел целых 2 дня в тщетных поисках кабанов в королевском лесу, прежде чем решил проехаться на север и попытать удачу в меньших лесах, где они также водятся. Мы медленно подкрадывались, ища дикого зверя, когда я услышал звуки», — пояснил он. Нет хранил заинтересованное молчание, когда Роберт покачал головой и криво улыбнулся. Он маршировал какой-то странной и быстрой походкой, так же, как и группа людей, сопровождавшая его. Одетый в полный доспех, потный, ведь его латы, видимо, были тяжелее тех, что были на его людях. Они, видимо, уже так маршировали часами, но лишь в тот миг он внезапно остановился и развернулся, вопя что-то про квадраты и засады, произнес он, и глаза затуманились воспоминаниями. Молниеносно его войско сформировало квадратную формацию, выставив алебарды, а он как-то оказался посреди них, вопя как мастер над оружием на зеленых рекрутов. Когда арбалетчики закончили заряжаться и пытались вклиниться в формацию, тогда он поздравил их с титулом самого медленного отряда тупиц и сказал, что они будут маршировать в течение целого дня, с ним вместе, пока не научится делать это нормально, и тогда они снова двинулись, шагая по дороге тем странным, быстрым шагом, сказал он, улыбаясь. Джоффри производит впечатление довольно ответственного юноши, даже щепетильного, заметил Нет, несколько смущенно. Он немало помог мне с тех пор, как я стал десницей. Роберт разразился мощным хохотом. Это сейчас он такой. Нет, я не шутил, когда говорил, что он еще до недавнего времени был лишь нытиком и трусом, более заинтересованным в дорогих одеждах, чем в войне, молвил король с неуверенной улыбкой. А теперь он постоянно выбивает дерьмо из своих многочисленных оруженосцев, одновременно сражаясь со всеми ними этим орудием, которое и копье, и топор одновременно, носится вдоль черноводной и организует построение мельниц, кузниц и кто знает чего еще, ездит на лошадях по королевскому тракту с группой дружелюбно настроенного простонародья, которые появились словно из ниоткуда. В то же время твоя дочь прикрывает его, встречает нужных людей и направляет кого надо к нему, шепчет ему на ухо во время пиров и ведет его среди толп лордов и пажей, сказал он, поминутно чувствуя себя все счастливее. Ну, это тогда, когда они не пялятся друг на друга, как твои лютоволки на мясо», — добавил король с монструозным хохотом. Роберт воскликнул «нет», бессознательно замахав головой. «Но это правда, и не смей возражать», — проревел тот, наливая себе вина, и чуточку неду тоже. Потребность подняться и подойти к шкафу и обратно за собственным вином почти заставила его пожалеть, что он избавился от того бездаря почти. С другой стороны, ему как будто и нравилось применять усилия. Двигаясь, он чувствовал себя прекрасно. Роберт явно удивился, когда Нед благодарно принял кружку с кивком и сделал большой глоток, прежде чем поставить емкость на стол. «Она сделала его мужем, твоя дочь», — сказал Роберт, выпив свое вино, чуть понизив голос. «Кажется, будто они оба повзрослели», — согласился Нед, делая очередной глоток. «Как будто они черпают силы друг в друге». «Так как это и должно было быть», — добавил Роберт тихо, — «я чувствую, нет, это судьба», — он продолжил после мгновения тишины, преисполненной скрытого значения. Когда они увиделись впервые во дворе Винтерфилла, они просто смотрели друг на друга взаимно и игриво, как будто все, что стоило сказать, уже было сказано и согласовано в общем согласии. «Когда я сказал Джоффри о помолвке, то он лишь улыбнулся, словно знал об этом, и поблагодарил, а потом вдруг пошел прочь, чтобы лучше узнать будущую жену», — сказал он, слегка качая головой сбоку на бок. Реакция Сансы была очень похожа, — ответил Нед, уставившись взглядом в кружку. «Наши дома должны были породниться, это было Божьей волей», — сказал Роберт, чей голос звучал необычным убеждением. Он словно проглотил что-то горько-сладкое, что прилипло к горлу, и помог себе изрядным глотком вина. Даже Таргариены не смогли отвлечь от того, что должно было произойти, по крайней мере ненадолго, добавил он со злобой, и почти с облегчением, так словно в конце концов выполнил древний долг. Они молча сидели, размышляя об этом все, и вдруг Роберт поднял кружку. «За наших детей, пусть они процветают, не зная наших потерь и нашего горя», провозгласил он, непривычно удачно вернув фразу на поэтический лад. Как бы то ни было, он чувствовал, будто наконец сделал хоть что-то правильно в своей жизни. Кружка не достолкнулась с Робертовой, и они оба выпили до дна, пока новые и старые воспоминания отходили на задний фон, и двое старых друзей решили остаться здесь еще на минуту в приятном молчании. «Северная принцесса», так простонародье начало ее называть, думала Серсия, скрыто наблюдая за девушкой с высоты королевской ложи, пытаясь утолить укол злой зависти. Сперва она считала, что Санса Старк станет идеальной парой для ее Джоффри, покорной, хорошенькой, почтительной девушкой, которая будет прислуживать ему в качестве королевы. Однако с течением времени, как пролетали недели, она начала сомневаться в той оценке все чаще и чаще. В отличие от несформировавшейся, незрелой личности, которую она ожидала, Санса Старк представила себя в столице, как настоящая принцесса. Как оказалось, девушка обладала навыками привлекать внимание в выгодном свете, и использовала это для собственной выгоды, хотя она и была новичком в этом по сравнению с Серсеей. Она демонстрировала традиционную красоту, однако ее наряды и прически казались смесью южного и северного стилей, которые придавали ей экзотический шарм, отличный от культа южанской моды, который ее мать так пыталась привить своей дочери. Она прибыла в столицу с собственной небольшой свитой, в окружении северных дев, которые лишь придавали ей таинственности, а еще и оказались на удивление лояльными. Королева так и не смогла найти осведомителя посреди них. Их собственная свита также была сплоченной. Слуги и стражи, да и другие люди из сопровождения, усилили гарнизон лорда Старка в Красном замке почти на 30 человек. Королева нахмурилась, когда заметила девушку, что говорила с каким-то рабочим из простонародья, а другие вокруг них кивали на ее слова, остальные же пялились на эклектичную группу, окружавшую девушку. Симпатичные юные и суровые на вид вооруженные девы. Последние были невзрачными и простыми, однако их воинственное присутствие добавляло им шарма, а также и Сансе. Серсия выдохнула, утоляя что-то едкое в животе, откинулась спиной назад и нахмурилась, когда Роберт направлялся к своему месту возле нее. В последнее время мужчина казался непривычно жизнерадостным, видимо нашел себе очередную временную девку для постели. Ей придется заняться этой проблемой перед тем, как вернуть внимание на Сансу, ведь проявление неуважения стоит гасить сразу по обнаружению. Санса поблагодарила торговца-простолюдина, пробуя копченую форель, которая была полностью завернута в рулет тонким куском свежего блина. Она задумчиво вздохнула, пережевывая соленую рыбу. Пряные листочки добавляли определенный привкус и мятного послевкусия. Прекрасно, как и вчера, может и даже еще лучше. Спасибо, Фрилу. Она тепло обратилась к торговцу, что едва не заплакал от одобрения, когда окрестные работяги и оруженосцы подошли ближе, заинтересованные вкусным запахом и высокой оценкой из уст северной принцессы. «На этот раз ты перехвалила его», — сказал Лира Мормонт. Она имела довольно плоскую фигуру, однако опасный боевой молот с шипами, характерный для дев-мормонтов, и ее кольчуга, это все придавало ей диковатый вид, однако не без своей особой прелести. Девушка была больше похожа на сестру Алисону, чем на другую сестру, Дисси, невысокого роста и с широкими бедрами, которые как будто все увеличивались с течением времени. Она не преувеличивает, это и вправду вкусно, заметила Талия между откусываниями собственного копченого рулета. Даже с набитым едой ртом голос девы из дома Форестеров звучал словно небесный колокольчик. Санса постоянно докучала ей об уроках пения после того, как услышала ее однажды в девичьей башне. «Не знаю, как ты можешь это есть, пока вокруг так воняет», сказала Лира, сморщив нос. Когда они двинулись дальше, Африлла окружила толпа новых покупателей. Леди последовала за ними, время от времени делая попытки украсть рулет у какой-нибудь из девушек, и виновато прижимала уши, когда Санса смотрела на нее. Она всегда повторяла попытку, когда владелица того не видела. «Лира права, а люди еще клевещут на Белую гавань», добавила Вилла, качая головой, однако Санса заметила, как та девушка энергично жевала собственный рулет. Кажется, она унаследовала аппетит Мандерли, хотя ее фигура и сохраняла стройность. Вилла выглядела очевидным контрастом на фоне Лиры, демонстрируя платья, сшитые умелыми швеями Белой гавани из местной шерсти и импортных тканей. «Могу ли сделать предположение, что твоя внезапная любовь к экзотическим блюдам не имеет никакого отношения к тому, что это ты и принц являются владельцами всех этих мясных повозок?» — лукаво спросила Мира. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — беззаботно ответила Санса, кивая какому-то рабочему, который быстро прошел мимо них, ведя за собой осла, который в свою очередь тянул красно-зеленые тележки с запасами еды и маленькой простой деревянной печкой. Это было логическим развитием тех уличных тележек для продажи устриц, которых так любили бравосцы, только значительно больших, с собственной печкой, унифицированным покраской и запасами очень практической еды, которую Джоффри позаимствовал из Йети. Он рассказывал, что настоящий гохонг содержал больше специй, отчего язык горел огнем, но как бы он ни тосковал по отсутствию огня в своей пище, все же он предпочитал мятные версии, которые сам придумал. «Уверена, что понимаешь», — сказала невысокая девушка из рода Ридов с небольшим трезубцем на спине, который всегда носила с собой. Санса была искренне удивлена, когда Риды ответили на ее письмо. Она включила ее в список только из-за ее отца, Хоулинда Рида, который был другом Нида, и никогда на самом деле и не надеялась, что кто-то из потаенных озерных жителей, точнее одна конкретная озерная жительница, ответит на ее призыв. Девушка имела веселый характер, что почти заставляло Сансу игнорировать осмотрительный, полный убеждения взгляд, которым она исследовала все вокруг, особенно Сансу и Леди. Последняя участница этой небольшой группы выглядела наименее уверенной. Джейни Пуль легко улыбалась шуткам, однако обычно хранила молчание, медленно и неторопливо поедая собственный рулет. Санса со стыдом признавала, что в течение последних месяцев она уделяла ей мало внимания. С точки зрения Джейни девушка упала в глазах Сансы от лучшей и единственной подруги, доверенного лица, да лишь одной из многих подружек, и все они происходили из более могущественных домов. Джейни до сих пор не могла найти твердой почвы под ногами. Все же, Санса нашла себе такую желанную женскую компанию после того, как Джоффри озвучил ту идею, неясно вспомнив то, как Маргаритирелла использовала своих фрейлин как доверенных лиц для создания алиби, как советников и вестовых. Конечно, ее свита с севера также могла служить в качестве телохранителей в крайнем случае. Это казалось определенной победой над способом формирования свиты у Маргери, что заставляло чувствовать себя Сансу непонятно почему веселее, несмотря на тот факт, что она так никогда и не видела ее раньше. Джоффри просто посмеялся над тем, когда она рассказала ему об этом. Джоффри. Она вздохнула, когда ее отряд подошел к небольшому лабиринту из палаток, сдвинутых поближе. Я желаю напомнить ему, чтобы не сломал себе шею, не можете ли вы прикрыть меня, она полуспросила полуприказала девушкам. Все они были более или менее сверстниками. Джейни романтично вздохнула, Лира фыркнула, Талия улыбнулась, Вилла кивнула с пониманием, а Мира просто взглянула на нее задумчиво. Каждая отреагировала своим собственным, характерным способом. Лира первой взялась за инициативу. «Ладно, девчонки, быстро расходимся направо и налево, и следите за своими рулетами, иначе она выиграет игру», добавила Дева Мормонт, осуждающе посмотрев на леди, однако лютоволчица просто села на землю и наклонила голову на бок, словно спрашивая «Кто? Я? Удачи!» прошептала Талия своим сладким голоском, когда Санса отделилась от группы. «Мы встретим тебя с противоположной стороны, Санса. Будь осторожной, иначе лорд Старк снова приставит каждое из нас по септе», предупредила Лира, и они разошлись во все стороны. Санса двигалась среди чащи палаток, пока они становились все более невзрачными, даже потрепанными. Оруженосцы сменились маленькими ребятами, что напряженно полировали доспехи, арборское золотое заменилось на дешевое вино бакалеев, а улыбающиеся куртизанки – на изношенных лагерных девок с блошиного дна. Она наконец проскользнула сквозь вход в палатку, увидев Джоффри, что исправлял вмятины в нагруднике молотом. Ритмичный звон металла по металлу скрыл шаги, пока она не застыла у него за спиной. Джоффри улыбнулся, почувствовав ее присутствие, как она крепко обняла его, с толикой тревоги. Он положил молот на небольшую наковальню, разворачиваясь вокруг, чтобы увидеть эти голубые глаза, полные сомнений. «Джоффри», — пробормотала она, глядя ему в лицо еще с мгновения, прежде чем прислониться к груди, медленно дыша. «Со мной все будет хорошо», — предостерег он, закатив глаза кверху, и начал массировать ей спину, успокаивая, словно котенка. «Оставь эту уверенность», — отчитала она, а во взгляде появился лед. «В прошлый раз ты говорил так же, а потом чуть не утонул в собственной крови», — отрезала девушка, отходя на шаг. Юноша вздохнул, наблюдая, как она начала шагать по палатке, грызя ногти. «На этот раз все будет по-другому», — сказал он. «Ага, так по-другому, что ты собираешься выйти на бой против того самого противника. Если кто-то имеет преимущество, даже сражаясь одинаково в каждой новой жизни, так это гора», — молвила она с нажимом. «Санса, в тот раз я легко относился к жизни и надел побитые доспехи. На этот же раз все будет иначе», — он попытался убедить ее. Она покачала головой. «Не мог бы ты занять второе место? 20 000 золотых драконов все равно хватит для большей части второй фазы на черноводной, а ты уже выиграл и общую схватку, и соревнование лучников», — сказала она. «Санса, все будет хорошо», — попытался он снова. «Я просто не хочу снова видеть тебя там, на земле, как когда ты тогда лепетал о цветах и королевах красоты, разбрызгивая кровь», — сказала она тихо. «Безразлично, что мы можем снова переродиться, я не желаю видеть тебя в таком состоянии, никогда больше», — прошептала девушка. Джоффри молча обнял ее, и Санса глубоко вдохнула, прежде чем взглянуть ему в глаза. «Не делай там представления, как прибудешь на поле, просто выбей сэра Григора из седла и вернись ко мне, где тебе место, ладно?» спросила она серьезно. Джоффри кивнул один раз, медленно, и вдруг зыбкая улыбка заполонила лицо, и он разбил серьезность момента. «Я буду рыцарем прямо из легенды, моя честная дева», сказал он, дразня и имитируя изысканные манеры. Санса дала ему легкого пощечину, не имея сил сдержать смех. Она снова вздохнула, прежде чем нежно схватить его за щеки, и поцеловала. «Удачи тебе», прошептала она, прервав поцелуй. Джоффри смотрел на нее в течение секунды, но вдруг поцеловал с силой. Неизбежная перспектива боя, искренняя тревога в ее глазах и мятный вкус ее губ заводили его. Санса казалась искренне ошаленной, когда он прервал поцелуй. Она схватила его за края простой кожаной рубашки и толкнул к деревянному шкафчику, что стоял у наковальни. Он уже собирался извиниться, когда она соединила их губы, глубоко проникнув языком, прежде чем отступила назад и пронзила его взглядом, тяжело дыша. Джоффри пялился в ответ в течение нескольких секунд, и они оба медленно дышали, пытаясь овладеть собой, хотя и дальше крепко держались руками. Дыхание Сансы, кажется, углублялось с каждым новым вдохом, каждый следующий был спокойнее предыдущего, и она медленно моргнула. Он сжал кулаки, отпустив ее, едва сохраняя контроль над собой. Санса наконец полностью овладела собой, сделала последний глубокий вздох и сделала шаг вперед, высвобождая огромное, мятное дыхание горячего воздуха, что пах домом дури и благословенными ночам возле камина. Джоффри моргнул, осознав, что снова сумасбродно целует ее. Девичьи ногти старались показать себя на полную, рвали на нем рубашку. «Подожди, нас услышат», он смог проговорить между поцелуями, уже не контролируя движения собственных рук, блуждавших по ее животу. Казалось, что ее тренировки с девицами Мормонтов и Ридов помогли Сансе вернуться в надлежащую форму. Ему это очень понравилось. Каждый межевой рыцарь в этом лагере или уже выиграл, или вскоре уложит девку сегодня. «Конечно, сэр Старс не будет отставать от этой благородной компании», ответила она шутливо, исследуя шею сбоку и кусая за ухо. Джоффри что-то буркнул, приподнимая ее, и рухнул вместе с ней на постель, лежавшую на земле у стенки палатки. Он не мог говорить, потому что Санса зажала его шею локтевым захватом, останавливая любое возможное отступление от шквала обжигающих поцелуев. Легко относился к жизни, она повторила его слова с пренебрежением, прервав последний поцелуй, и он смотрел на нее глазами, полными огня. «Сейчас я тебе напомню все причины, чтобы жить дальше», – прошептала она, начав расшнуровывать платье. Руки Джоффри радостно помогали ей в этой затее, хотя они и имели привычку отвлекаться на посторонние прелести. Санса откинулась на спинку сиденья прямо перед оградой ложи, пытаясь отогнать навязчивый багрянец со щечек, когда Бран и Арья гомонили возле нее сбоку. «Я уверен, что серебряный рыцарь выбьет его из седла», – бормотал Бран перевозбужденно, так что отец ласково потрепал его по волосам и также откинулся назад в своем кресле, сидя в заднем ряду. «Ну не знаю, а что, если гора будет мухлевать?» – зашептал Арья в ответ, бросая взгляд на пока еще пустое поле для поединка. Повсюду вокруг толпились рыцари и простолюдины, галдя на весь голос. Видимо, половина их одновременно поедала вкуснейшие копченые рулеты, которые разлетались мгновенно с повозок торговцев в течение тех трех дней турнира. «Так что же вы двое делали на самом деле?» – проникновенно спросила Вилла сбоку от Сансы. «Просто пообщались», – соврала Санса, озвучив, пожалуй, самую неубедительную версию за всю историю Вестероса. «Ага», – пробормотала Лира сзади от них, а Джейни и Талия зашептались между собой, сумасбродно хихикая. Санса не удостоила никого из них ответом, поправляя складку на платье, когда Мира перегнулась через сиденье сзади и помогла ей с тем. «Спасибо», – прошептала девушка, и багрянец на щеках еще более усилился. «Ни за что», — ответила наглая девчонка. «Наступает последний раунд. Сэр Григор из дома Клиганов и сэр Джаннел из дома Старсов», — провозгласил Герольд, и простолюдины сразу закричал в восторге, когда король Роберт махнул рукой. Конь горы остановился лишь чуточку правее Сансы, великан слегка поклонился королю. «Сэр Джаннел из дома Старсов», — Герольд завопил снова, оглядываясь в поисках участника. Санса неуклюже подвигалась, почувствовав взгляды своих фрейлин. «Ни слова», – прошипела она сквозь зубы. Арья обернулась и взглянула на сестру с озорной улыбкой, очевидно запутавшись в происходящем. «Санса, я знаю, что серебряный рыцарь победил твоего храброго сэра Лореса», – то слово она произнесла глумливо протяжно, «но ведь нет причины желать ему неудачи», – сказала она, несколько смущенно. Санса ничего не сказала, она только почесала шею и наклонилась вперед, вращая головой и разглядывая дальний конец поля, параллельно стараясь не укусить губу до крови. «Что ж, не могу винить сэра Старса», — сказал Роберт со смешком, качая головой. Он уже поднялся, чтобы провозгласить победителя, и голос Сансы остановил его. «Подождите, вон он едет», — воскликнула она в спешке, и через две секунды Джоффри появился перед всеми, одетый в посеребренный крашеный доспех, с глухим шлемом, закрывающего лицо. Он ехал верхом с легкостью, словно излучая расслабленную уверенность, каждая мышца тела словно была настроена в унисон с галопом черного коня, когда он без труда подъехал прямо к горе, переведя коня от галопа до полной остановки за какое-то мгновение. Он казался довольно веселым, расслабленным и уверенным. Санса едва дышала, пытаясь прогнать тот проклятый румянец. Конь горы отпрянул назад, когда Джоффри поздравил короля глубоким, чуточку наигранным поклоном. Однако она знала, что этот поклон на самом деле предназначался ей, она знала, что юноша сейчас смотрел на нее тем взглядом. «Наглый придурок», — подумала она неодобрительно, когда король кивнул вновь прибывшему. «Нашел мужество в последний момент, а, так чего же вы ждете?» – закричал Роберт. Серебряный рыцарь искренне засмеялся с этой шутки, прежде чем подвигать плечами и перевести взгляд вперед. Он вытянул шею, несмотря ни на что. Санса нахмурилась, глядя на Джоффри, и громко кашлянула, одновременно сжимая правое плечо. Юноша посмотрел на нее, потом перевел взгляд на собственное плечо и поправил наплечник, который немножко сдвинулся с места. Он грациозно кивнул ей, словно рыцарь из легенд, прежде чем тронуться, и конь перешел на галоп до своего места, так как был владельцем этой земли, бросая боковой взгляд сквозь прорезь шлема, когда проезжал мимо нее. «Это он меня дразнит при всех», — подумала она возмущенно. Багрянец на щеках вернулся с удвоенной силой, когда Джоффри повел коня кругами на краю поля, щеголяя великолепным умением в управлении лошадью, прежде чем схватить копья у оруженосца. Простонародье неистовствовало, а отец нахмурился, и король хохотал. Даже леди заинтересовалась зрелищем, верно сидя возле девушки. Гора уже ревела от нетерпения, когда враз рога прогудели сигнал. Великан пришпорил коня в направлении врага, гоня того неудержимо, как ураган, и Джоффри. Тревога боролась с раздражением, когда ее любимый резко пустил коня вперед быстрым галопом, самим видом словно излучая уверенность, слегка сгорбившись и подобравшись. Острие копья качалось сбоку на бок, пока враз не застыло твердо, как раз в момент столкновения с горой. Сердце Сансы забилось в панике, когда их поглотила туча деревянных обломков. Обе девичьи руки по собственному желанию поднялись до рта, когда настоящий взрыв звуков накатился на нее, и сэр Григор заревел. Гора свалился с седла на бок, врезаясь головой в столб ограждения, его конь продолжил бег. Джоффри бросил на землю разбитое древко копья и торжествующе замахал зрителям. Казалось, он слегка пошевелил плечом, но пока Санса не заметила ни капли крови. Она высвободила неудержимый выдох облегчения и откинулась на спинку кресла. Сумасбродная толпа хлопала в ладоши и ревела, приветствуя победителя. Казалось, будто все присутствующие закричали одновременно, и Санса закатила глаза, когда конь Джоффри погорцевал к королевской ложе. Роберт уже приказывал принести денежный приз, когда Джоффри поклонился. Конь довез его до вычурной короны из роз и фиалок, что свисало со стены возле вывешенных щитов проигравших участников. «О, семеро!» – пробормотала Санса, заранее испытывая стыд, и Арья захихикала. «Ты бы хотела такую, не так ли?» – уколола ее сестра, когда Джоффри повернулся конем к королевской ложе, держа корону в руке. «Прошу тебя, не надо!» – она полупрошептала, полувоскликнула, но юноша словно проигнорировал ее, поднявшись на ноги в стременах. Он держал корону словно какой-то рыцарь из эссосских спектаклей. «Он и в самом деле собирается сделать это», — подумала девушка в отчаянии, едва сдерживая улыбку. «А теперь, по древней традиции наших королевств, я провозглашу свою бессмертную любовь к самой красивой деве на всем свете». Начал он с пафосом, отчего простонародье взбесилось, а королева покачала головой. «Ох, это он из них», — пробормотал Роберт Ниду, все еще улыбаясь. Джоффри подъехал еще ближе, и Санса сжала зубы, когда он остановился прямо перед ней. Их лица были на одном уровне благодаря росту лошади. Она решила покориться судьбе, разглядывая юношеские мерцающие глаза сквозь прорезь, и тепло улыбнулась, как он повысил голос.